Глава 11. Предатель. Перегон, площадь восстания, Чернышевская. Час Х плюс 2,5 часа. Тусклый свет фонаря метался по стенам тоннеля, по черной жиже, хлюпающей под ногами, по ржавым решеткам, оборванным проводам, заросшим грязью и мохом, по спинам идущих впереди людей. Ахмед, законный царь восстания, пригнулся, чтобы избежать удара головой о заржавленную трубу, но не сбежал. Бум! Ох, голова загудела. «Эй!» — крикнул он. «Поосторожней!» «Да похер!» — сказал один из тех, кто его тащил. «Левый», — решил Ахмед. «Надо его запомнить». Всегда полезно запоминать людей, которым собираешься мелко, но страшно отомстить. Если его не убьют раньше, конечно. Ахмед снова вспомнил момент, когда из бокового хода вышел оборванец с оружием. Горечь и ярость. Вот что Ахмед сейчас чувствовал. Еще страх и досаду. Как нелепо оборвался его триумфальный уход с восстания. Какая мелочь может стать на пути великих планов? Всего лишь тупое ограбление. Ему завязали глаза и повели куда-то в лабиринт тоннелей. Иногда приходилось вслепую протискиваться в узкие, едва плечи проходили, служебные переходы. От стен шел резкий запах могильной сырости. Иногда щели были такие узкие, что обдирали кожу. Шкуродеры. Ахмед чувствовал, как меняется температура. Становилось все холоднее, словно они спускались в подвал рядом с подземными водами. Ахмед и раньше слышал, что когда-то, миллионы лет назад, здесь было дно океана, но не придавал этому значения. Теперь он понял. Океан всегда был рядом. Всегда на расстоянии нескольких метров. Ледяная, пронизывающая до костей сырость сочилась из бетонных стен, леденила плечи и ноги. Он почувствовал, как во рту скапливается мерзкая влага. «Быстрее!» — пихнули его в спину. Ахмед чуть не упал. «Давай, шевелись!» Ахмеда протащили еще одним очень узким коридором и приложили головой об еще одну трубу. Суки, твари, уроды, мутанты паралитические. Наконец путешествие закончилось. Его втолкнули в просторное помещение. В нос ударил теплый дух жилого места. Еда, карбиды, кисловатый запах множества тел. Видимо, это конец пути. «Что, царь, набегался?» Ахмед почувствовал бессильную злость. Как глупо заканчивается жизнь. Его посадили на стул, связали руки за спиной. «Пляши, командир», — сказал грубый мужской голос. «Рождество в этом году наступило раньше. Дед Мороз уже принес подарки». «Что?» «Женщина». От звука этого голоса у Ахмеда по затылку пробежали мурашки. «Иллюза». «Сейчас увидишь». Грохот. Тяжелое бросили на бетон. Стрекочущий звук. Расстегнули молнию. Кто-то присвистнул. Кто-то очень знакомый. «Это что? Откуда?» Ахмед скрипнул зубами. «Сумка, которую нес Рустем. Моя сумка. Это, блядь, не ваше. Не трогайте». Характерное шуршание синтетической ткани, шелест фольги. Сумку открыли и теперь разглядывали содержимое. «Вау!» — сказал женский голос после паузы. «Просто вау! Целый золотой запас. Откуда?» «Вот у этого было!» С Ахмеда сорвали повязку, безжалостно ободрав правое ухо. Свет ударил в глаза. Царь зажмурился. Черт! Слезы! Глаза резало, как ножом. Ахмед с трудом проморгался. Перед ним были люди, одетые как гнильщики, может, чуть чище, и без обычной для тех тошнотворной вони. Около раскрытой сумки спиной к царю стояла девушка в застиранном армейском камуфляже с кобурой на поясе. Ахмед моргнул. «Это она!» «Надо же! Какие люди!» — протянул Ахмед с издевкой. Девушка замерла, повернулась. Иллюза стала еще красивее. Нет, Ахмед решил, что с того раза, когда он видел ее в последний раз, она похудела и подурнела, но потом понял, что все равно хочет ее до одури. «Ты?» — темные глаза Иллюзы широко распахнулись. «Но!» — она перевела взгляд на сумку с патронами и медикаментами. Лицо ее дрогнуло. «Теперь понятно», — протянула Иллюза со странной интонацией. «Царь Ахмед II. Трус и вор, достойный отца. Ограбил свой народ и сбежал. Как это на тебя похоже?» «Я...» — начал Ахмед. «Я все объясню!» «Заткнись!» Скрипнула дверь. Появился коренастый, бородатый, в жилетке с засаленным мехом наружу повстанец. Лохматый сплюнул на пол и почесал задницу. Красавчик просто. «Кто-то убил коменданта приморцев», — сказал лохматый иллюзия. «Представляешь?» «Зеленая?» «Сомневаюсь. Может, у кого-то из наших хватило смелости?» «Вот он, момент истины». «Это я», — сказал Ахмед. Его вдруг охватило предчувствие близкой беды и одновременно триумфа. Сейчас она поймет, эта непокорная, прямая дурочка. Сейчас она сообразит, насколько он был хорош, всегда и во всем. Илюза повернулась к царю. Он понял, что всецело, наконец-то, завладел ее вниманием. «Что ты?» — спросила она недоверчиво. «Это я убил коменданта приморцев». «Что?» — Ахмед усмехнулся. «Пустил ему пулю в лоб, прямо в точку». Она медленно опустила пистолет. Подошла ближе, встала перед стулом. Ахмед увидел изгиб ее бедра, сглотнул. Сейчас он хотел ее мучительно и страшно. Он хотел ее, как хотел всегда, предельно. Ильза склонила голову на плечо. Волна роскошных черных волос, стянутых в узел, мотнулась. Ильза заглянула Ахмеду в глаза, помедлила. Он близко увидел ее темно-карие, почти черные глаза — красивый вырез, кошачий. «Ты?» «Да». Молчание. «Тогда ты не предатель», — медленно произнесла Илюза, разглядывая Ахмета с каким-то новым чувством. Выпрямилась, расстегнула ремешок кобуры. «Нет, не предатель». Ахмед понял, что сейчас случится, но среагировать не успел. Илюза выхватила пистолет, черное дуло смотрело в лицо Ахмета. «Что?» Он дернулся, но веревки держали крепко, стул заскрипел. «Ты хуже», — сказала Илюза. Большим пальцем взвела курок. Щелк. От этого негромкого металлического звука Ахмету стало жутко, как никогда в жизни. Кроме того, выхода на поверхность вместе с отцом, конечно. Ахмед вздрогнул. Впрочем, как это вообще можно сравнивать? «Я не хочу умирать. Не хочу. Не хочу». Холод и лед ружейного металла. Ходячая двуногая гигантская смерть. И эта девчонка. Сучка. Не хочу. Слышишь? И Ахмед понял, что сейчас умрет. Благословен тот, в чьей руке. Царь закрыл глаза, приготовился. Он забыл, что там дальше. Коран вылетел из головы. Весь, целиком, как пуля. Ни слова не осталось. Закрыл глаза. И снова увидел, как тогда, в детстве, на поверхности. Тварь из тумана. Громадная двуногая фигура с головой на уровне 4-5 этажей идет по улице. Треск и грохот, лопнувшие стекла, раздавленные машины. Если бы маленький Ахмед мог рассказать, о чем он тогда подумал. Интересно, где у него руки? Проход между домами наполнился грохотом. Крак, бух! Великан раздавил очередную машину, отец закричал зло и яростно и потянул маленького Ахмета за собой. И вот они бегут. В следующий миг холодный металл коснулся лба, и Ахмед открыл глаза. Он снова был в каморке, пахнущей сыростью и убийственной свободой, а к его голове приставлен пистолет. «Готовься к смерти, царь», — сказала Илюза.